Глава 23. Не дождавшись от меня ответа, Николай засмеялся. Да он сам не знает. Я проигнорировал Николая и повернулся к Сергею. А ты пойди, спроси у них. Если захотят, скажут. Спрашивал, не говорят. Сергей вздохнул так горестно, что все парни заржали. Раз не говорят, значит, не впечатлил, пожал я плечами. А ты, значит, впечатлил? Не унимался Николай. «И чем же?» Я вспомнил, как выскочил ночью в одних трусах, чтобы спасти их, как потом напали охранники, как мы сидели в подвале. И тут я понял, что когда нарисовал трилистник, приоткрылась дверь и дунул ветерок. Этот черный вселился в меня. А то, что я еще и облился, когда выливал воду, это вообще ни при чем. Я облился отравленной водой. Григорий Ефимович лежит чуть живой, а мне по барабану. Почему? Внутри меня заворочился черный и снова заурчал. И я подумал, что, наверное, из-за него та вода на меня не подействовала. И по эмоциональному отклику черного я понял, что мои догадки верны. И это точно надо было обсудить. Я, игнорируя Николая, оглядел парней и, не найдя Гарика, спросил, где он. Повисла пауза, потом Артем ответил. «В комнате наказаний вместе с Ильей?» «За что?» «За то, что ты сбежал. Они из твоей тройки?» «Но я не сбегал», — ответил я, лихорадочно соображая, что делать. «Капитан Ерохин?» — спросил я у Артема. Тот кивнул. Я развернулся и отправился к капитану Ерохину. «Стой!» — закричал Артем. «Только хуже сделаешь!» Но я не обратил на него внимания, потому что наказывать других за то, что меня без моей воли увезли из школы, — это идиотизм. Капитан Ерохин хотел, чтобы я ему доложил о прибытии. Что ж, я ему доложу. Сан Саныч хотел, чтобы я звонил. Что ж, я ему позвоню. Я все сделаю, как они хотели, и мало им не покажется. Я, правда, еще не придумал, что скажу им, но урою. Магию им нужно. Хрена не получат они магию, раз так. На посту был Женя. Я надвинулся на него и спросил прямо, где капитан Ерохин? Женя опешил, как перед наехавшим танком. Ну, может, и не сильно опешил, но голос его дрогнул. Зачем он тебе? Я усмехнулся. Хотят, чтобы было по их правилам, будет по их правилам. Велел доложить, когда освобожусь. Считаю, что доложил. Женя поправил автомат. Хорошо. Не стал спорить я и достал из кармана телефон, нажал кнопку дозвона и, глядя в глаза Жене, приложил телефон к уху в ожидании ответа. «Телефон не положено», — зарычал Женя и протянул руку забрать трубку. «Да?» — усмехнулся я и нажал кнопку громкой связи. «Объясни это Сан Санычу, что телефон мне не положен, что капитана Ерохина ты позвать не можешь, и что нужные мне люди висят на цепях в комнате наказаний». Арик и Илья висели на цепях. На Арике был ошейник, на Илье — наручники. Ошейник здорово придушил Арика, но мой друг держался. Илья с задранными руками страдал сильнее. Я стоял и с ненавистью смотрел на капитана Ерохина, как он пытается отцепить ошейник. Но своими действиями он добился только того, что Арик захрипел, а еще появились шипы с наружной стороны ошейника. Если бы шипы появились внутри, я урыл бы капитана Ерохина на месте. Я хорошо помнил, как в первый раз цепи затянулись на мне, и боялся причинить еще больше страдания Арику и Илье, поэтому сам цепи не трогал. Я еле сдерживался, чтобы не порвать их, как гнилое мочало. В комнату наказаний вошли Боря и Игорь Петрович. Они, увидев попытки капитана Ерохина освободить Арика, переглянулись. «Только Григорий сможет отменить наказание раньше времени», — сказал Боря. На капитана Ерохина было жалко смотреть. Он получил от Сан Саныча предельно четкие инструкции — немедленно освободить наказанных. И теперь не мог выполнить приказ. И даже не понимал, почему. Еще бы, вокруг него совсем не было магической ауры. Вообще нисколько. Ни громулечки, ни фотончика. «А вы сможете?» — спросил капитан Ерохин у Бори. Боря покачал головой. «Какой срок наказания вы определили?» — спросил Игорь Петрович. «Я не помню», — растерялся капитан Ерохин. «До скончания света», — прохрипел Арик, и я взвыл. Я готов был растерзать капитана Ерохина. Причем я, а не черный. Пользоваться магией, когда в ней нифига не соображаешь, это как дать дураку гранату. Но дурак только себя подорвет, а этот... Я не мог без боли смотреть на парней, хоть они и держались достойно. Нужно было что-то делать. «Может, Агафья Ефимовна?» — спросил я у Бори. Боря на миг задумался, потом покачал головой. «Вряд ли. Ее магия из другого источника. Тут она бессильна. Может, все же позвать? Пусть попробует», — попросил капитан Ерохин. Вся его бравада, все его презрение гражданским слетели, будто и не было. Игорь Петрович молча вышел. Через некоторое время он вернулся с Агафьей Ефимовной. Но у нее тоже не вышло освободить Арика и Илью. «Как там Григорий?» — спросил Боря, когда Агафья Ефимовна, с жалостью глядя на парней, развела руками. «Получше немного», — ответила она. «Уснул». «Остается ждать», — вынес приговор Боря. «Будем надеяться, что Григорий быстро поправится. Хотя бы настолько, чтобы прийти сюда». И кивнул мне. «Стул принеси». Я принес стул, не понимая, что он хочет сделать. Боря поднял Илью и сказал мне: «Подставь стул». Я подставил, и Боря опустил Илью на стул. Илья смог немного опустить руки. Он сделал это со стоном. А потом все ушли. Просто развернулись и ушли. Я, само собой, отказался оставлять Арика и Илью. И ни Боря, ни Игорь Петрович, ни даже капитан Ерохин не стали настаивать, а Агафья Ефимовна просто сказала, что пришлет Дему. Мне даже интересно стало, как это она скажет Деме, чтобы он пришел сюда. Но, как ни странно, вскоре Дема действительно зашебаршился под дверью. Я запустил его и сел на пол напротив парней. Сказать, что я чувствовал себя мерзко, это ничего не сказать. У меня руки чесались разрушить тут все к чертям. Но как бы это ни аукнулось парням, поэтому просто сидел рядом с ними. Дема подошел к Арику, потерся о его ноги, как бы поддерживая, потом к Илье, тоже потерся о стул, потом направился ко мне и сходу уткнулся головой в мою ладонь, словно напрашивался на ласку. Но когда я попробовал погладить, он меня укусил. «Где ты был?» — прохрипел Арик. «В СГБ», — ответил я, все еще пытаясь погладить котенка, но тот настойчиво не хотел гладиться. «Что ты там делал?» — продолжал расспрашивать Арик. «Пригласили на беседу», — ответил я. «Так пригласили, что я не смог отказаться. А вы тут давно?» «С утра», — ответил Илья. «С тренировки снял». Я вспомнил, как гадал, откуда он идет, почему со стороны комнаты наказаний. «Сволочь», — прокомментировал я. «Меня не смог достать, так на вас отыгрался». Парни промолчали. «А чего комментировать очевидное?» Дюма настойчиво от меня что-то требовал, но я никак не мог понять, чего. «А при чем тут ты и служба государственной безопасности?» — спросил Арик. «Они хотят, чтобы я провернул одно дело», — ответил я. Дюма в очередной раз укусил меня, да больно так. Зубы, как иголки. «Какое дело?» — спросил Арик. Чувствовалось, что ему трудно говорить. Как ошейник может сдавливать горло, я знал. А Арик с Ильей весь день на цепях. Мне было тяжело на них смотреть. Может, поэтому я не смог соврать? Я глянул на Арика, потом на Илью и ответил. «Хотят, чтобы я совершил теракт. Теракт в защиту магии. С применением магии, само собой». «Ты что, серьезно?» — спросил Арик. Я кивнул. Илья, казалось, не слушал меня. Как начинает ломить задранные руки, я тоже знал. А он так простоял целый день. Мне его было жалко, но я ничего поделать не мог. Да, у меня получилось освободиться из цепей, и даже не один раз. Но как получилось, я не знал. И не знал, как освобождать других. И тут Дема укусил меня снова. До крови. Паршивец. Черный сразу же заворочился, а мне в голову вдруг пришла шальная мысль. Не успев как следует ее обдумать, я подошел к Арику и, не обращая внимания на шипы, нарисовал своей кровью на ошейнике трилистник. Ошейник с легким щелчком расстегнулся, и я едва успел подхватить Арика. Ноги не держали его. Я отвел его чуть в сторону и помог сесть на пол. К Илье я подошел уже осознанно. Усадив застонавшего Илью рядом с Ариком, я прикоснулся ранкой к своим губам и сказал мысленно: «А это тебе, черный, жертва». На его ворчание, что сначала я должен был принести жертву ему, а потом уже спасать смертных, я не обратил внимания. Пусть скажет спасибо, что хоть так. Ему не понравились мои мысли, но Арик был для меня важнее. Да и Илья тоже. Я перестал воспринимать его как человека из команды Николая. Хотя и доверять полностью я ему не стал бы. О чем я говорю? Я ж уже сказал про теракт. Я уже доверился. «Что ты решил?» — спросил Арик. Он лежал на полу и потирал шею, на которой краснел след от ошейника. «Не знаю», — признался я. «Какие варианты у нас есть?» — спросил Илья, пытаясь разминать плечи и морщась от боли. «И что мы будем делать?» От слова «нас», произнесенного Ильей, у меня защипало в глазах. Проглотив комок, я ответил. «Не знаю». «Давай-ка, рассказывай все подробно», — сказал Арик и сел. «Со всеми деталями. Может, вас к Агафье Ефимовне отвезти?» — спросил я, наблюдая, как Илья со стоном пытается двигать руками, а Арик время от времени прочищает горло. «Когда и где мы сможем вот так поговорить без свидетелей?» — резонно заметил Арик, и я с ним согласился. А еще я подумал, пусть капитан Ерохин помучается немного, если, конечно, он мучается, хотя нагоняет начальство, ему светит, так что... В общем, я выбросил из головы капитана Ерохина и, стараясь не зацикливаться на том, что Арику и Илье по-хорошему требуется медицинская помощь, рассказал все, что узнал, начиная от места расположения школы и того, почему камеры повернуты внутрь, заканчивая фонтаном в торговом центре и волшебными аурами. Естественно, парни спросили, какие ауры у них. У Арика была не очень большая, но плотная и необычного оттенка, такого синеватого, а у Ильи золотистая, воздушная, как у большинства. Я рассказал парням, что у капитана Ерохина магической ауры нет, на что Илья заметил, что он и без умения видеть ауры знал, что капитан Ерохин очень далек от волшебства. У него это на лице написано. «Это все прикольно», — вернул нас к реальности Арик. «Но как нам это поможет?» Пока я проговаривал вслух все, что случилось со мной, и все, что я думал по этому поводу, в моей голове проявилась картина. Убийство ни в чем не повинных людей меня точно не устраивало. Но Сан Санычу нужно привлечь внимание властей, причем не просто привлечь, а напугать. А что если мы в торговом центре устроим флешмоб? Предложил я парням. Придем всей школой и устроим там тренировку. Продемонстрируем, так сказать, древнее искусство боевой магии. «Не только ты мало что знаешь и умеешь», — возразил Арик. Но Илья не согласился с ним. «Это когда один выходишь, то сразу видно, что ты умеешь, а что нет. А если нас 27, да под руководством Бори, мы вполне можем за 2 недели отточить какую-нибудь технику и потом показать ее. Ну и в чем тут угроза для правительства? Как флешмоб заставит их не принимать закон?» — не согласился Арик. «А мы сделаем флешмоб несанкционированным», — победно заявил я. Илья с Ариком уставились на меня. Илья даже перестал потирать руки и двигать плечами. «В принципе, это может быть альтернатива теракту», — задумчиво произнес Арик. «Если флешмоб будет несанкционированный, то власти вполне могут расценить его как демонстрацию силы». «Но так мы подставим школу. Ее после этого закроют», — засомневался Илья. «Если закон примут, то наша школа по-любому будет вне закона», — возразил я и добавил. «Она и сейчас как бы не очень легальна». Мы еще долго обсуждали детали, обдумывали, как это можно записать на видео, как выложить в сеть так, чтобы запись не удалили. Говорили про то, что если флешмоб будет несанкционирован, то нам не избежать столкновения с полицией и о том, как наши родители отреагируют на это. Много о чем говорили. А потом и по второму кругу. Но все обсуждения деталей не имели смысла, пока Сан Саныч не дал добро и пока не согласился Боря. По-хорошему бы еще получить согласие Григория Ефимовича, но... Сан Саныч решил позвонить утром. Во-первых, потому что придется сказать, что я освободил парней, а мне не хотелось облегчать капитану Ерохину жизнь. А во-вторых, если я представлю ему не идею, а сразу план действий, то будет больше шансов, что мы сможем избежать убийств. Поговорить с Борей решили после Сан Саныча. Если тот не одобрит, то и незачем открывать все карты. В какой-то момент я поймал себя на том, что уже клюю носом. Алекс и Льюи, как и я, хотели спать. Есть, конечно, тоже хотели, но спать больше. Я предложил им отправиться по кроватям. А на вопрос, как удалось освободиться, отвечать, что цепи, мол, сами расстегнулись. Срок наказания был до скончания света. Вот, мол, как только окончательно стемнело, парни согласились, что лучше то, что освободил их я, сохранить в тайне. Во всяком случае, от капитана Ерохина. Все-таки это может стать преимуществом. Мы обо всем поговорили с Ариком и Ильей, но я ни слова не сказал им о черном. Не смог. И не потому, что не доверял, а просто не вспомнил о нем. Да и с делом он никак не связан. Когда мы вошли в комнату, все парни уже спали. Забравшись на свой второй этаж, я вытянулся во весь рост. Но лежать было не очень удобно. Подушка показалась комковатой. Я приподнял ее и обнаружил лапоть и недовырезанный оберег. Я слегка прифигел, соображая, как они тут оказались. Но потом вспомнил, что сам сунул перед баней. Надо же, никто не взял. Сдвинув свои артефакты ближе к спинке кровати, я добавил к ним телефон, который дал мне Сан Саныч. Поправил подушку и устроился поудобнее. День сегодня выдался насыщенным, спать хотелось очень. Дема не захотел идти в комнату, жаль. Расслабляться под его мурлыканье было приятнее, но и без него. Я уже засыпал, когда сон разбился о занозистую мысль. Нужно, чтобы видео было вирусным. Да, вирусное видео — это круто. Но тогда его нужно монтировать. А это идет вразрез с идеей флешмоба. Или не идет? Будет какое-то количество роликов от как бы случайных свидетелей и сколько-то от действительно случайных свидетелей. А потом чуть позже можно смонтировать вирусный ролик и тоже запустить в сеть. Или можно, чтобы на флешмобе произошло что-то такое, что зацепит людей, и они сами начнут репостить. И это было бы лучше всего. То есть мы должны сделать что-то такое, что всех удивит. Нужно что-то особенное. А смонтировать ролик потом тоже можно, почему нет? И музычку наложить, такую, динамичную. Я начал представлять, как мы такие раз, а все вокруг удивляются, и даже охранники. И все снимают, снимают, а мы такие хоба, и еще круче. Черный ворочался где-то далеко, и я не понимал, нравится ему моя идея или нет. Мне, по большому счету, было без разницы его мнение, но как-то приятнее становилось, когда он довольно урчал. И уж всяко разно лучше, чем когда он истязал меня своим голодом. Утром я проснулся вместе со всеми, и это было здорово. Я лежал расслабленный, наблюдая, как парни суетятся, заправляют постели, умываются, одеваются. «Вставай, Засоня!» «А то без тебя все подвиги совершат», — сказал Николай, проходя в душевую. «Раньше бы я расстроился из-за того, что Николай снова цепляется ко мне. Но теперь, после моих мечтаний, как мы одной командой совершаем крутой флешмоб, про который махом узнают все жители Рувинии, я постарался не обращать на него внимания. На зарядку», — скомандовал Артем, и я спустился на пол. Арик уже одевался. На шее у него остались следы от ошейника. У Ильи синяки были на запястьях. При дневном освещении они выглядели еще хуже. Плюс Арик все еще хрипел, а Илья не мог двигать руками в полном объеме и испытывал сильные боли. Это немного подпортило мне настроение, но ненадолго. Они свободны, и это главное. А синяки заживут.